Глава вторая. Мы должны догнать их, напасть и умереть в бою. Ну, конечно, для моего приятеля проблем выбора не было никаких. И философские вопросы «как жить дальше» он себе не задавал. Сначала, правда, долго не мог врубиться в создавшееся положение. Мол, как же это так? Все племя убито, а мы остались живы. Не усваивали доисторические мозги лганхи подобного положения дел. А когда усвоили, сделали немедленный и вполне логический вывод. Раз все умерли, надо немедля бежать и умереть вместе со всеми. Впрочем, неудивительно. Своей жизни вне племени он не представлял. Не жили тут люди поодиночке. Человек без рода мертвее мертвого. Что-то вроде призрака или нежити. Страшно представить, что бы с ним было бы, если бы, очнувшись, он не обнаружил бы рядом меня. Наверное, сразу бы спятил, осознав, что остался один-одинешенек. А я, хоть и неполноценный, но все же родич. Так что вместе мы добежим до врага, сразимся с ним и вместе умрем. Ура, товарищи! Вот только я героически умирать не собирался. Мои мысли куда больше заботил тот самый Восток, откуда приходят в степь эти бронзовые ломы мечи. И не только. Когда я толком осознал глубину задницы, в которой очутился, начал присматриваться к окружающей меня действительности. И вскоре заметил то, что раньше-то как бы видел, но не замечал. А именно, браслеты, бусы и кулоны. Многие из которых были сделаны из меди и других металлов. Местные металлургией, даже самой примитивной, не владели. А выковать такую хрень, как ломы мечи или все эти бусинки-браслетики, это надо было уметь. А те, кто умел, обладали куда большим уровнем цивилизованности. И если среди наших дикарей я оказался не востребован, то, может, хоть там пригожусь и достигну более высокого положения, чем водонос или говносборщик. Но раньше я мог только мечтать о таинственном цивилизованном Востоке. Уговорить Нрадху или шамана на то, чтобы племя пошло в том направлении, было несусветной фантастикой. Конечно, я мог убежать и попробовать дойти туда самостоятельно. Удерживать бы меня никто не стал. Вот только даже думать о том, что я смогу пересечь степь в одиночку, было наивным самообманом. Я еще с содроганием вспоминал те 4 дня одиночества. И содрогался каждый раз, когда воины притаскивали очередную тушу мертвого мохнатого тигра. Но сейчас путь на восток мне открылся. Вот только билетом туда был лганхи. Без его мне не то что на восток, да вон тех вон холмов, что торчат на линии горизонта, было не добраться. Да и в конце концов. Хоть после того, как став воином, он почти перестал меня замечать, но все-таки мы с ним были приятели. И отпускать его на верную смерть мне не хотелось. Все-таки единственный на всем этом белом свете соплеменник и почти родня, который не станет убивать меня при встрече, исходя из принципа «потому что так надо». Только вот переубедить этого дуболома не лезть в драку. «Лганхи», — строго сказал я ему, — «ты торопишься, а это не пристало воину». Мягко говоря, мне совсем не по рангу было указывать прошедшему все испытания воину, что ему пристало, а что не пристало делать. За такое можно было и по роже схлопотать. Но Лганхи еще толком не оклемался после сотрясения, был вялым, частенько блевал. У него тряслись руки, а передвигаться он мог только прыгая на одной ноге, опираясь на сделанный мной костыль. Я его кормил, поил и оберегал от зверей. Так что по всем меркам сейчас дебилом был он. У местных, кстати, старые заслуги в счет не шли. Если воин получал травму, навечно делающую его калекой, он предпочитал уходить из племени и умирать где-то в одиночку, чем получать помощь от соплеменников. Они, конечно, бы ее оказали, но статус был бы, ну, вот как у меня. Местные не были злыми или жестокими людьми, в смысле, со своими не были. Просто жизнь в постоянном движении накладывает свой отпечаток. Не можешь ходить, значит, кто-то должен тебя тащить. А таких просто нет. Все заняты своими делами, или, точнее сказать, каждый на своем боевом посту. И снимать его с поста, делать брешь в обороне, а это уже может стоить жизни всему племени. Да и лишних кусков как-то тут не водилось. Свой кусок мяса и чашу молока местные привыкли отрабатывать с того момента, как начинали ходить. Так что, если не можешь держать копье или махать дубиной, отбиваясь от зверья и конкурентов, таскай воду и подбирай говно на растопку. Отрабатывай свои объедки. Видно, потому у Ганхи, стоило мне на него рявкнуть, быстренько примолк. Сейчас главным был я, и он это признавал. «Ты сейчас слишком слаб», — строго сказал я ему. «Ты не можешь ни догнать врагов, ни достойно сразиться с ними. Или ты хочешь, чтобы враги смеялись над нашим родом и называли нас слабаками?» Аргумент подействовал, и Элганхи задумался. Задумался и я. Подобная отмазка сгодится на ближайшие неделю-две. А затем этот отморозок окрепнет и снова бросится в бой. И тут уж моего комариных размеров авторитета не хватит, чтобы удержать его от идиотского самоубийства. Нужен был авторитет побольше. «Элганхи», — начал я, пытаясь говорить нараспев, подражая шаману. «Я открою тебе тайну. Это великая тайна, и ты должен внимательно слушать и запоминать то, что я скажу тебе. Ты помнишь, как я появился в нашем роду?» «Ага, помнит он. Ему тогда было лет 9-10. «Не помнишь? А слышал ли ты, почему мудрый Нратху, твой отец, принял меня, слабого чужака, в свой род?» Даже я толком этой байки не слышал. Местные наркоши, Нратху и шаман, обсуждали ее между собой. А к тому времени, когда я выучил язык и сумел расспросить об этом вождя, подгадав, когда у него будет хорошее настроение, прошло уже почти полгода. И он сам успел основательно подзабыть это свое наркотическое видение. «Так вот, слушай внимательно и запоминай. Накануне твоему отцу приснился сон. У больших братьев родился белый теленок, маленький и слабый. Но когда степной пожар окружил стадо со всех сторон, маленький белый теленок встал впереди взрослых быков и вывел все стадо в безопасное место. Ты понимаешь, что это значит?» Хренушки он чего понимал. Я и сам еще толком не знал, куда веду разговор, и просто импровизировал. «Ну что я за дебил такой? Ведь мог бы заранее придумать байку, а не сочинять ее на ходу. Твой мудрый отец догадался, что означает этот сон. Слабый теленок – это я, и мне суждено отвести от нашего племени большую опасность. Сейчас спросит, почему я не предупредил про врагов, и пристукнет меня. Еще тогда, когда шаман велел вести стадо к священному месту, я чувствовал, что это неправильно, но меня никто не стал слушать. Ой, как стыдно врать такому лопуху, как этот. Ведь всему же верит, наивный. Когда все бросились в бой, я остался на месте, потому что... Почему, кстати? Потому что мне было видение от духов, вот. Духи сказали мне, что я должен остаться на месте, а потом найти единственного выжившего воина из нашего рода и сопровождать его в далеком пути на восток, хоть до самого края земли. Там воин найдет волшебный меч, который и отомстит нашим врагам. Подумал я, этого, пожалуй, маловато. Этот балбес дорвется до первого же оказавшегося в его поле зрения меча и побежит назад, героически умирать. Но если он пойдет дальше и найдет... Мой взгляд упал на висевший на шее Элганхи мобильник, который я ему подарил давным-давно. Найдет волшебный оберег, то с его помощью он сможет вернуть к жизни наше племя. Хорошо, что разговор протекал у ночного костерка, и Элганхи не мог видеть, как пылают от стыда мои уши. Ведь бедолага верил каждому моему слову. Мало того, что не приучен к вранью, так еще и находится сейчас в полностью потерянном состоянии. Он, впервые в жизни оставшись один, готов поверить чему угодно и схватиться за любую соломинку. Какой же я все-таки гад. Но альтернативой вранью будет его и моя бесполезная смерть. Так что моя чудовищная ложь, несомненно, была во спасение. Скажу честно, за последние годы я впервые врал так откровенно. Местные вообще врать не умели. Рассказы о собственных подвигах не в счет. Они и сами верили в то, что говорили. Особой надобности не было. Практически вся их жизнь протекала на глазах друг у друга. И возможность что-то исказить или скрыть отсутствовала. В личной собственности у каждого было только оружие и украшение обереги. Ну и еще одежда, которая отчасти тоже была оберегом. А все остальное – скот, добытая на охоте еда, волокуши, чумы – все это принадлежало племени. Так что выманивать что-либо мошенническим путем было без надобности. Адюльтеров тоже, по крайней мере, при мне не было. Все, опять же, были на виду друг у друга. Так что возможности закрутить с чужой женой не представлялось. А даже если бы кому настолько приспичило бы увести чужую жену, достаточно вызвать ее мужа на поединок и убить. А на слабака, побоявшегося это сделать, местная красотка даже и не посмотрела бы. В общем, никакого смысла врать у местных не было. Потому-то бедолага Лганхи и был так беззащитен перед моим, мало что чудовищным, так еще и безнадежно нелепым враньем. В моем мире этому не поверил бы даже 6-летний мальчишка. А эта 17-18-летняя дылда, способная одним ударом кулака отправить такого, как я, в могилу, слопал состряпанную мной погонь с радостью и восторгом. А я еще с дуры подбросил в костер стопку кизяка, и он ярко вспыхнул, озарив лицо моего наивного приятеля. И я чуть не взвыл, кляня себя самыми погаными словами. В его глазах огнем сияли восторг, вера в чудо и стальная решимость дойти хоть до края света, но найти эти несуществующие волшебные мечи и амулеты. И, естественно, он потащит туда и меня. Да я и сам потащусь за ним, потому что бросить товарища одного в этом пекле, куда я сам его затолкал, мне подлости не хватит. Так что спокойной жизни в качестве технического консультанта при дворе местного босса короля Раджи мне явно не светило. На следующий день, после моего гнусного вранья, едва проснувшись, Лганхи уже собрался отправиться в наш дурацкий квест. Мне пришлось долго уговаривать и убеждать Тарапыгу, что сначала ему надо поправиться, залечить раны и собраться с силами. А я, мол, тем временем сделаю нам оружие. Сделал пару копий, обычной длины ему и покороче, больше подходящие для метания, для себя. Нашел правильный камень, правда без дырки, и сделал кастет, обвязав камень веревкой. Это для Лганхи. Сам я этими штуками толком пользоваться так и не научился. Ну да, у меня была гибкая дубинка. А еще я сделал лук. Естественно, себе. Благо, древесина железного дерева была создана просто самой природой для таких поделок. И под подозрительными взглядами Лганхи начал учиться им пользоваться. Не скажу, чтобы научился, но к тому времени, как мой приятель смог наступать на больную ногу, выпустив десяток стрел, хоть одной из них я поражал мишень, стоящую от меня в паре десятков шагов. По сравнению с первыми опытами, это уже был немалый прогресс. Питались мы все это время рыбой, хотя Лганхи и кривился при виде ее, будто бы ему живых червей есть предлагали. Еще я охотился, ну, по крайней мере, ходил на охоту. Только вот возвращался с добычей нечасто. Часть добычи, в основном рыбу, коптил в дыму костра. Без соли, конечно. Все запасы соли утащили враги. Насколько долго продержится сия консерва, я не знал. Но выходить в дальний путь без запаса еды мне казалось такой же глупостью, как моему приятелю, идея заготавливать еду впрок и таскать ее с собой. Но, как обычно, бывало в данном месте, в споре победил тот, кто ходил на двух ногах и добывал пищу. Впрочем, Лганхи рыба настоящей пищей не считал. И к моей коптильно-заготовительной придури относился с философским спокойствием. Коли хочет, дебил, играть в эти игры, пусть играет. Воину спорить с дураком не пристало. Если бы еще из-за моего хомячества нам не приходилось жить почти впроголодь, но от голода мы не умирали, и ладно. Травка ли шамана, которую я регулярно прикладывал на раны приятеля, помогла, или его бычье здоровье, но на поправку он шел довольно быстро. На голове, правда, остался жуткий шрам, пересекающий плешь почти по всей левой половине черепа. А наступать сломанной ногой он мог только опираясь на копье. И уже недели через три удержать его на месте стало невозможным. Мы тронулись в путь. Он ковылял, используя копье как костыль, а я, почти без труда, поспевал за ним на своих здоровых ногах. Путешествие наше проходило удивительно спокойно. Большинство родов откочевало к югу, а за ними ушла и основная масса хищников. Да еще мы, чтобы не нарываться на неприятности, выбирали пути, проходящие стороной от основных маршрутов кочевий. Иногда этот обходной путь оказывался даже прямее проторенного, поскольку обычно кочевники шли там, где могло пройти четвероногое стадо, Мы же двигались по крутым холмам, болотцам и перелескам, старательно избегая нежелательных встреч с другими племенами. Раз 5-6 мой приятель заставлял меня залечь в траву и лежать, не двигаясь, утверждая, что в отдалении проходит чужое племя. Сам я ничего подозрительного не замечал. Ну да ведь это я. Впрочем, частенько после этих залежек мы пересекали свежий след прошедшего стада, так что сомневаться в способностях своего спутника у меня не было никаких оснований. Четвероногие враги нас тоже почти не беспокоили. Только разок из зарослей кустарника на нас прыгнула парочка тигров. Но видно, что это были еще молодые, не старше 2 лет самцы, только-только изгнанные из прайда. Опыта охоты на людей у них явно не было, так что они поперли на нас напролом, будто мы газели какие-то, и сейчас побежим от них, сломя голову. В результате одного мой приятель сходу поймал на копье, а второго, не без гордости могу сказать, прикончил я сам. Хотя, говоря правду, и сам не понял, как это сделал. Когда лежащая передо мной трава вдруг задвигалась и, превратившись в комок шерсти, с бешеной скоростью понеслась на меня, я швырнул в нее направленный свой дротик. Не метнул, а именно швырнул с перепугу. Будь у меня в руках лук или тапочек, швырнул бы и то, и другое. Но то ли поспособствовало то, что в последние дни я немало тренировался в метании дротиков под презрительными взглядами Лганхи, а, скорее всего, какой-то бог, назначенный в этот день приглядывать за дураками и убогими, был на моей стороне. Но дротик, чиркнув тигра по волосатому боку, вошел куда-то между задней ногой и пахом. И следующим движением тигр сам загнал его настолько глубоко, что животное занесло и развернуло. Тут уж подоспел я и начал, испуганно подвывая, наносить беспорядочные удары по бьющемуся полосатому ужасу. Не уверен, что удары помогли. Скорее, тигр просто изошел кровью. Но в конечном итоге я с гордостью приписал себе заслуженную, а кто скажет, что нет, победу. И в результате наконец-то обзавелся тем, о чем мечтал всю жизнь – ожерельем из зубов и когтей тигра. Еще там, в Москве, в далеком детстве, читая «Борьбу за огонь», увидел картинку дикаря с таким вот крутейшим ожерельем и реально впечатлился. В смысле, не столько от ожерелья, сколько от книжки. Несколько месяцев только в первобытного дикаря и играл, воображая себя крутым и опасным мужиком, выходящим с дубиной на пещерного медведя и рассекающего по первобытной степи в ожерелье из клыков и когтей больших и опасных кошек. И вот сбылась мечта идиота. Я дикарь, а передо мной убитая мной кошка. Конечно, поменьше пещерного льва или даже нашего тигра, но все равно круто. В принципе, мохнатые тигры тиграми не были, хоть и были вполне себе мохнатыми. Я их так называл благодаря похожему полосатому окрасу. Только полосы были черно-серые, как у запылившейся зебры. Размером эти тигры были, наверное, с леопарда, только более массивные, и имели густую шерсть. Когда тигр нападал или дрался, эта шерсть поднималась дыбом, и он превращался в этакий мохнатый шарик с торчащими из него саблезубыми клыками и мощными когтистыми лапами. Обычно этой нечисти в степи было полно. Иной раз наши воины каждый день приходили, хвастаясь очередной победой над тиграми. А подчас мы находили туши овцебыков, а то и кого из своих соплеменников, обгрызенных характерными саблезубыми клыками. И я представлял, как сейчас, где-то там, в степи, тигр хвастается своей победой. Тигры в представлении местных были чем-то вроде хорошо проверенных и надежных врагов. Почти вся мифология местных крутилась вокруг овцебыков и тигров. А местный парень не мог даже претендовать на звание воина, пока не убьет первого тигра и не обзаведется ожерельем из его когтей и клыков. Так что торопящийся спасать мир, конечно, исключительно свой маленький мир, Лганхи вполне с пониманием отнесся к моей идее задержаться тут на пару дней. Пока я не выдолблю из челюстей здоровенные клыки, не вырежу когти и, обвязав их изящно шнурком, не сделаю себе атрибут достойный воина. Малость гундел, правда, что убил я его не совсем по правилам, и что по-настоящему-то старшие воины никогда не позволили бы мне надеть знак воинского отличия. И ему бы, как последнему оставшемуся воину, тоже надо бы. Я с ним спорил, возражая, что важен не процесс, а сам результат. Я, может, и не гений логики и прочих рассуждений и адвокатских уловок, но запутать и переговорить дикаря особых проблем не было. Вот убедить это было сложнее. Опутанный и убежденный, но понимающий, что все не так и неправильно, Лганхи злился и орал. Но теперь я его криков и злости больше не боялся. И не потому, что обзавелся таким крутым знаком отличия. Лганхи быстро шел на поправку. Не прошло и 3 недель, как он забыл, что такое опираться на копье. И все время пытался двигаться в обычном для себя темпе. Я, конечно, уже давно не был тем задохликом, что попал сюда 7-8 лет назад. Когда вокруг тебя все бегают, то и сам как-то поневоле привыкаешь двигаться в их темпе. Да и отсутствие мягких диванов, телевизора и компа, а также присутствие множества тренеров, всегда готовых пнуть тебя по заднице, если заметят сидящим без дела, существенно укрепили как мои мышцы, так и дыхалку. Теперь я, по моим старым московским меркам, был изрядным атлетом и вообще крутым парнем. Теперь я без особых проблем пробегал марафон, прежде чем у меня начнет колоть в боку из-за поломанных ребер. Мог тащить немаленьких размеров бурдюк с водой на длительное расстояние. Да и по части реакции после драк с местными детишками и охоты за кроликами мог дать немалую фору московским спортсменам. А отдышавшись после марафона и сбросив бурдюк с плеч, я был готов работать, работать и работать. Попробовал бы не быть. Но, несмотря на все это, увы, с Лганхи в беге мне было все равно не сравниться. Местные были прирожденные бегуны. Кочевники, не знающие, что такое седло. Естественный отбор превратил их в высоких, длинноногих, поджарых и очень выносливых бегунов. Я рядом с ними казался себе беспородным осликом, рядом с призовыми скакунами. Так что угнаться за Лганхи мне не светило. Первое время, едва набравшись сил и вновь передвинувшись в своем понимании на первые строчки рейтинга в нашем небогатом хит-параде соплеменников, он по старой привычке начал подгонять меня пинками и оплеухами. Я ведь в его представлении снова стал неполноценным дебилом, которого он, воин, просто обязан вразумлять и наставлять на путь истинный. Но тут уж я устроил скандал, сел на землю и пообещал, что не тронусь с места, если он не прекратит раз и навсегда это свое воспитательное воздействие. А без меня, мол, ему меч с амулетом не найти никогда, поскольку духи говорят только со мной. Лганхи был искренне шокирован моим поведением. Мои нахальные требования противоречили интересам общества, заветам пращуров и правильному фэншую. Я ведь не только задерживаю возрождение племени своим медленным бегом, да еще и не позволяю ему исполнять обязанности старшего по отношению к младшему. Подгонять и вразумлять. А ведь он это делает исключительно ради моего блага. И блага всех хороших людей на свете. В его представлении всеми хорошими людьми на всем белом свете оставались только мы двое, остальные были врагами, и об этом мне с ним еще предстояло поговорить. Но я уперся и, безостенчиво напирая на авторитет духов, запретил ему меня пинать, толкать, лупить, отвешивать оплеухи, зуботычины и подзатыльники. Видно, авторитет духов помог, и он, нехотя, с сомнением, согласился на такой оригинальный и неестественный способ общения. Раздухарившись, я было попытался еще и дебила отменить. Начал требовать, чтобы он звал меня Петр. Увы, Петр, в его понимании, был бессмысленный набор звуков. А ведь даже животным дают имена со смыслом. Он просто тупо не мог запомнить этого Петра. В его памяти каждое имя должно было ассоциироваться с каким-то образом. Когда я это понял, то сдуру, запутавшись в лингвистических дебрях, предложил ему звать меня Камнем. Что есть буквальный перевод «Петр» с греческого. Лганхи долго катался по траве и ржал. Я стоял и грустно смотрел на него, проклиная себя за то, что так опростоволосился. Обзывалка «Камень» у местных была куда более обидная, чем «Муна-Ундак» – «Сирич-дебил». Так что он, в смысле дебил, так и остался. Лишь иногда под хорошее настроение Лганхи, демонстрируя свое непревзойденное в первобытных масштабах чувство юмора, звал меня Камнем. И, захлебываясь смехом, объяснял мне же, что это я сам так попросил себя называть. Эта шутка ему никогда не надоедала. Хорошо, хоть шутил он не так уж и часто. Так мы двигались. Слишком медленно, по представлению моего спутника, и слишком быстро, по моим понятиям. Ну, очень даже слишком. За день мы продвигались на восток в среднем километров по 30-40, в смысле, если считать пройденное расстояние по карте, а включая все извивы, повороты и обходы, то, может, и за 40-50 переваливало. Хорошо, хоть у моего спутника в башку словно бы компас был устроен. Он никогда не терял направления, благодаря чему мы не ходили кругами, а точно двигались строго на восток. Лично я выматывался жутко, мой спутник куда меньше. По крайней мере, забота о пропитании снова легла на его плечи. А ленинкой он баловал меня нечасто. Лопали мы в основном сурков да кроликов, наивно пытавшихся укрыться в высокой траве от орлиных глаз Лганхи. Кстати, это имя и означало «орла». Этих он колол на бегу, не останавливаясь и даже не замедляясь. Бежит-бежит, тыц копьем куда-то в сторону, а на конце уже трепыхается визжащий и истекающий кровью комок мяса. Так за день мог с десяток тушек раздобыть, потому лопали мы волю. Правда, сам Лганхи едой это не считал, а так, закуской, но особо не жаловался. Правда, постоянно ныл, что хочет молока. Тут я его понимал. Половина диеты племени состояла из молока и молочных продуктов. Я и сам сильно привык тут постоянно потреблять молоко. И даже мне его отсутствие казалось непривычным. Так что говорить про Лганхи? Но молоко, простокваши или творога не было. И пообещать, что будет в ближайшее время, я не мог. Тоже мне решение. Знал бы он, какие ломки у меня были в первое время после попадания по чаю, кофе и пиву. Наконец настал момент, когда я вымотался окончательно. Колотьба в боку стала уже нормой жизни, а ноги сводило вечными судорогами. Окончательно вымотавшись, я снова намертво приклеил свою задницу к земле, гордо заявив, что с места не сдвинусь ближайшие 3 дня. Тем более, что с начала нашего путешествия мы, по моим расчетам, отмахали уже, наверное, под 2000 километров. Степь сильно изменилась, стала какой-то более плоской и сухой. Но самое главное, вдали я увидел сначала тонкую полоску на горизонте, которая по мере приближения начала расти вверх и превратилась в горы. Наше племя никогда так далеко на восток не забиралось. Можно сказать, что последнее разбитое стойбище находилось у самых восточных границ ареала нашего обитания. Соответственно, Лганхи никогда не видел гор и даже не представлял себе, что это такое. А после моих попыток объяснить, решил, что это и есть обещанный край земли, и воспрял духом. Увы, я его энтузиазм не разделял. Хотя, конечно, было приятно покинуть опостылевшую за эти годы степь. Но в горах меня ждал какой-то новый поворот судьбы, а все новое пугало. Потому, несмотря на нетерпеливое ворчание-бурчание приятеля, я твердо решил остаться на месте. Хорошенько отдохнуть, оглядеться и подумать. Лично я в горах никогда не был. Видел их только по телевизору или в кино. И в 90% этих видений горы были прибежищем бандитов и террористов. Увы, вот в такое время я жил. Они там где-то прятались в какой-то зеленке, и потом их никто не мог найти. Вывод – соваться в горы, не зная дороги, глупо. Небось, там годами можно бродить по лабиринту разных вершин и хребтов и не найти людей. А найдя, круто нарваться на проблемы. А я ведь сюда заявился, именно за этим, найти людей, более цивилизованных, чем мое бывшее племя. Элементарная логика подсказывала, что я на верном пути. Горы, руда, выплавка железа и других металлов. Ломы, мечи, бусинки, браслеты, которые привозились откуда-то с востока. Все это увязывалось у меня в единую ассоциативную цепочку и порождало уверенность, что тут я найду то, что мне надо. Только вот как искать? Просто сунуться в горы, не зная дороги, и блуждать наобум, крича «Люди, люди!» – это было глупо. Не зная дороги? Дорога! Ну, конечно же, дорога! Если я что-то понимаю в жизни, то у горных железкоделов должна была быть налаженная миновая торговля со степными племенами. Иначе откуда в степи берутся мечи? Браслеты, бусы и прочее. В обмен на них они, наверное, берут у подгорных племен мясо, шкуры, шерсть или сразу ткани. Может, даже сыр покупают. Значит, где-то должна существовать дорога из гор в степь. Так что мы дойдем до гор и повернем, ну, допустим, налево. И будем идти, пока не упремся в какую-нибудь дорогу или тропу. А по ней уже двинемся в горы. Одна только проблема. Как только в нас узнают чужаков, то при менее продвинутой цивилизации сходу убьют, а при более развитой в гуманистическом плане культуре обратят в рабство и сгноят на шахтах. А еще, уверен, мой дружок Дуболом не станет дожидаться, пока чужаки решат, как с нами поступить, и первый бросится в бой. И тогда нас уже точно убьют. Так что пора уже поговорить с ним о дружбе народов. Главное не перебрать с этим. А то еще воспитаю из искреннего и душевного отморозка подлинного толераста. Бррр. Вот же чушь в голову полезла. Видно, и впрямь цивилизации уже где-то близко. Лганхи, обратился я к нему, когда мы сидели у вечернего костра, обжаривая тушки сурков. Что ты думаешь о людях? Все люди мертвы, с грустью ответил мне он. Нет, я имею в виду не людей нашего племени, а... Ну, вот во время Большого Перемирия. Ты же был на ярмарках, встречал там других людей? Ну да, это ведь Большое Перемирие. Охотно согласился со мной Лганхи. Драться нельзя, ссор затевать нельзя, иначе духи обидятся. А вот представь себе, приходим мы куда-нибудь в горы и видим стойбище горных людей. Что ты будешь делать? Он подумал, тщательно морща лоб, и вручную, путем почесывания затылка, разогнал активность мозга, после чего вывел резюме. Нет, глупость ты сказал, дебил. В горах, ты сам рассказывал, пастбищ нету, скот пасти нельзя. Откуда там стойбищу людей взяться? Ну, может, они что-то там другое делают, это не важно. Главное, скажи, полезешь ли ты с ними в драку? А что можно делать другое? Искренне удивился этот дуболом. Чего же они едят? Они делают мечи. Злобно буркнул я, отметив, что он даже не соблаговолил ответить на главный вопрос. Знаешь, что на один меч можно выменять целое стадо? Ну... Скорчила умную рожу это большое дитятко. «Зачем стадо, если его кормить нечем? Да и такого, чтобы целое стадо за меч, это редко когда бывает. Ведь победить другое племя и захватить его стадо, такое случается нечасто. А своих больших братьев отдавать помрешь с голоду». «Да не о том речь!» – взвыл я. «Может, они их в лизинг сдают или в кредит?» Я сам обалдел от того, что ляпнул, и поспешил перевести на более доступный нам обоим. Может, за каждый меч степняки им много-много лет ежегодно по две руки коров отдают? Может, шерстью или тканями оплачивают? Может, я, собственно, хочу тебе сказать, что... Да не, перебил он меня. Это же получается, отдал меч, а потом жди, что тебе будут каждый год по две руки коров приводить. А если засуха или болезнь, если стадо не пройдет из-за наводнений, или его тигры сожрут, а меч, получается, уже отдали? На такое никто не согласится, твердо заключил этот доисторический финансовый аналитик. Согласятся, и еще как. Я набрал побольше воздуха в легкие, чтобы расколоть эту непробиваемую черепушку своими вескими доводами и наполнить пустоту всей головы хоть какими-нибудь знаниями по элементарной экономике. Но вовремя опомнился. Спорить с этой дубиной не имело смысла. Мне надо было всего лишь уговорить его не бросаться на первого встречного со смертоубийственными намерениями, а не о Карле Марксе с Адамом Смитом ученые беседы вести. «Лганхи», – начал я, – «ты ведь знаешь, что нас осталось только двое». И если мы будем драться со всеми встречными, мы погибнем. И никогда не найдем волшебный меч и амулет. И не сможем возродить племя. Да, грустно подтвердил он. Не сможем. Потому-то ты не должен нападать на них первым. Прятаться, как кролик в траве? Презрительно уточнил он и демонстративно показал мне наколотую на палку тушку кролика, который запекал в углях себе на ужин. «Кроликам это не помогает. Лучше честный бой и смерть, чем жить как кролик». Ну да, своих мозгов не хватает, так что в ход пошли зазубренные с младенчества лозунги. Сейчас он мне еще былину про своего пра-пра-пра-прадедушку исполнит. Вон уже и глазки глубокомысленно закатывать начал, и воздуху в легкие набрал. «Нет, Лганхи, мы не будем прятаться, как кролики в траве, если к этому нас не принудят обстоятельства. Но и драться мы первые не станем. Мы будем разговаривать с другими людьми, как будто сейчас большое перемирие». «Глупость», — отрезал всезнающий дурень. «Большое перемирие уже прошло, и новое наступит только когда листья на деревьях станут желтыми и продлится до тех пор, пока они не опадут. А когда встречаешь чужака, ты должен биться с ним, иначе он убьет тебя. Так было всегда». Ну да, симбиоз людей и овцебыков оказался весьма успешным. Первые обеспечивали вторым защиту, в обмен на много сытной еды и кизяк для костров. Тиграм и гиенам перепадало меньше положенной добычи, выживало больше слабых телят, а голод и холод забирали меньше жертв среди людей. Когда количество людей и овцебыков в стаде набирало критическую массу, оно делилось. Что характерно, инициаторами этого деления были овцебыки, точно знающие правильное количество особей в одном стаде и самостоятельно изгоняя лишний молодняк, вслед за которым уходила и часть людей. И регулировалось это разрастание лишь постоянной войной людей друг с другом. Иначе даже бескрайняя степь стала бы слишком тесной для всей этой биомассы. Война тут велась исключительно ради чести и славы, как они считали. Потому велась довольно благородными методами. В смысле, подкрасться к спящему врагу в темноте допускалось, вырезать женщин и детей – тоже, а вот убить его с расстояния – уже нет. Дух и сила убитого воина тогда упорхнут в сторону и не перейдут в загашники победителя, сделав его еще сильнее. Были еще десятки ограничений и условностей, про которые я толком не знал. Я ведь не воин, мне это без разницы. «Так было всегда», – оборвал я впавшего в раж Лганхи. «Когда твое племя встретило меня, мы не стали убивать друг друга». Не самый удачный пример, и выразительный взгляд Лганхи мне это ярко продемонстрировал. Мол, не тот ты человек, чтобы с тобой драться, и не ту жизнь ты вел в племени, чтобы ей завидовать. «Но в этом-то и был великий знак духов твоему отцу», — продолжил заливать я. «Не всегда надо поступать так, как делали деды. Иногда стоит сменить путь». Потому-то они и выбрали тебе в спутники меня, а не другого великого воина. Я умею договариваться с другими. Я не хочу договариваться. Злобно буркнул Лганхи, глядя на меня глазами ребенка, которому твердят, что сначала он должен слопать ненавистную манную кашу, а потом уже ему обломится пирожное. Воин должен биться за свое племя. А мы и будем биться, с готовностью подхватил я. Просто по-другому. Обычно ведь воин защищает свое стадо и племя, за это он и бьется. Но у нас нету ни стада, ни племени, нам нечего защищать. Чтобы защитить свое племя, нам надо дойти и найти. Потому и чужого стада нам тоже не надо. Оно будет только обременять нас на нашем пути. Мы бьемся за нечто другое, и действовать мы должны по-другому. И как? Степь была недостаточно широка, чтобы вместить весь скептицизм, плещущийся в глазах Лганхи. Для него единственным возможным вариантом общения с чужаками был удар копьем или дубиной. «Мы будем ходить между ними, словно мы из одного племени. Мы будем говорить, задавать вопросы и отвечать. Так мы сможем узнать про волшебный меч и амулет. А как ты их еще собирался искать?» Тут он задумался. Как же ему искать эти волшебные вещи? Ответа явно не придумал. «Я думал», – неуверенно сказал он, – «что нам это духи подскажут. Ну, в смысле, ты же разговариваешь с ними?» «Разговариваю», – без тени сомнения подтвердил я. «И духи говорят мне, что так будет правильно. Слушайся меня и духов, и мы отыщем то, что нужно. А пока обещай мне, что никогда не станешь нападать первым. На незнакомых людей». Вовремя уточнил я, а то ведь пообещав, эта дубинушка станет беззащитной, держа слово до последнего. «Дерись только с теми, про кого точно знаешь, что они враги. С теми, кто нападает на тебя. Или с теми, про кого я скажу можно. Договорились?» «Ладно», — согласился он. Исходу озадачил меня вопросом. «А что делать с теми, кто идет сюда? Они странные». Такого Лганхи никогда не видел. Я тоже. Ни по телевизору, ни в кино. Большой, человек в 100 отряд верхом на чем-то вроде верблюдов, а за ним еще по 2 сотни пешком, идущие строем. С вершины холма, на которой мы залегли, было плохо видно. Но я точно заметил искорки металла, отражающие закатывающееся солнце. И плюнь мне в рожу, если у них там были не щиты с металлическими умбонами, и их копья. Уверен, что у них наконечники из металла, а одеты они были... Эх, мне бы глаза лганхи. Но одеты они вроде были в какие-то кожаные доспехи, на которые были нашиты металлические бляхи. Нет, это еще далеко не рыцари, но уже и не троглодиты с каменными топорами и дубинками. Однако, по-любому, соваться навстречу этим ребятам не стоило. Так что это большая удача, что мы сегодня никуда не пошли. Окажись мы сейчас там на гладкой равнине, спрятаться от них было бы куда сложнее. «Ты когда-нибудь слышал про таких людей?» – спросил я у своего попутчика, хотя я и так знал ответ на этот вопрос. «Нет, это не люди, это демоны. У них 4 ноги и 2 головы», – последовал логичный ответ. «Это обычные люди», – успокоил я Алганхи, который хоть и изображал полную невозмутимость, но явно был серьезно напуган. По крайней мере, я точно был. «Просто они сидят на других животных. Вот как если бы ты сел на большого брата. Тому, кто глядит со стороны, тоже бы показалось, что у тебя 4 ноги и 2 головы». «Большие братья не дают на себя садиться», – уверенно возразил мне Алганхи, который еще в далеком детстве усвоил эту истину, отнюдь не на теоретических занятиях. «А эти позволяют», – спокойно уточнил я. «Видишь, за этими демонами идут простые люди с 2 ногами и 1 головой. Они точно такие же, как и те, что едут на этих вот верблюдах». «На ком?» – уточнил Ганхи. «Да просто эти животные похожи на тех, что есть в моих краях, и зовут их верблюдами». «Эти люди твои родичи?» «Нет, говорю же тебе, просто животные похожи». «А в каких краях ты жил?» «Я тебе про это 1000 раз рассказывал, но, видно, ты не слушал. Хватит болтать про разную чушь. Ты слышал про таких людей раньше?» «Нет, старики ничего такого не рассказывали. И в сказаниях я о таких ничего не помню. Ты пойдешь с ними разговаривать?» Уточнил он, невинно подняв на меня глазки. «Если бы я знал, насколько непробиваемая эта дубина, решил бы, что он ехидничает». «Я тоже не помню», — коротко ответил я. «Мы, несомненно, с ними поговорим, но не сейчас. Духи говорят мне, что сейчас этого делать не нужно». «Почему?» Опять та же ехидно-невинная физиономия. Начинаю подозревать, что этого он у меня набрался, говнюк малолетний. «Потому что эти ребята сейчас в боевом походе, так духи говорят. А когда кто-то собрался биться с врагами, не следует путаться у него под ногами. Однако не мешало бы проследить за ними. Мы, пожалуй, пойдем, хотя нет. Мы пробудем на этом холме ровно 3 дня, как это с самого начала и говорили духи. Не получается поддерживать свой авторитет, буду поддерживать авторитет духов. И посмотрим, не пойдет ли кто-нибудь следом за этим отрядом». «Думаешь, они от кого-то убегают?» — с сомнением спросил Ганхи. Его скепсис был мне понятен. По местным меркам, это уже была немыслимо огромная армия. Обычно племя могло выставить не более 3-4 десятка воинов, а тут сразу 3 сотни. Даже тот отряд, что разгромил наше становище, был... а ведь тот отряд тоже был весьма необычен. Раньше не мог понять, чем. А вот теперь... Точно не уверен, но кажется, там были люди из разных племен, судя по знакам. Я тогда решил, что это какие-то новые венья в наших старых разборках. А вот только сейчас мне пришло в голову, что, может, новые венья пришли вместе с вот этими вот новыми людьми. А что, если в степь вторглась армия завоевателей, которая малость пошерстила степи? Ну, допустим, на юге. Неизвестный отряд шел с юга. И обобранные армии дикари стали объединяться в большие отряды, чтобы отбирать скотину у своих северных соседей. А что, если сейчас перед нами лишь передовой отряд этой армии, а за ним двигаются основные войска? Вот это будет реальная заварушка. И мы, похоже, попали в самый ее эпицентр. И вот эту дубину теперь хрен отговоришь двигать на восток. Он упрется рогом, спаситель человечества, и будет прорваться на восток, если даже оттуда вся армия Чингисхана вместе с Аттилой припрется. Ох-хо-хо-хо-хо, за что мне такой геморрой? «Нет», — сказал я Лганке. «Духи думают, что за этим отрядом может идти отряд еще больше. Намного, намного больше». «Твои духи такие же глупы, как и ты». «Весьма дерзко, по отношению к духам», — ответил всезнайка Лганхи. «Чтобы ел отряд, который даже больше этого. Видишь, как мало у них животных?» Мотнул он головой в сторону гор и армии вторжения. «Они, наверное, съели всех своих животных, и когда они у них кончатся, умрут от голода. А еще больше людей. Это сколько же стад надо вести с собой? А большие братья не любят ходить большими стадами, потому что...» Он еще довольно долго читал мне лекцию о повадках больших братьев и материальном обеспечении воинских контингентов. Дубина безмозглая. Впрочем, ему и в голову не приходило, что кто-то может использовать его любимых больших братьев исключительно как ходячие консервы. Вот-вот, отбирать скот у тех, что с юга, чтобы прокормить армию. Для Лганхи большие братья были реально братьями. Они со своей скотиной жили душа в душу, хоть время от времени и ели теленка другого, сопровождая это особыми церемониями. Или сжирали корову или быка, отбитого у вражеского племени. Но это проходило по разряду военной добычи. Съесть вражеского большого брата – это большая удача и подвиг. Зато капризы своего стада частенько ставились выше человеческих желаний. И если стадо желало идти или стоять на месте, люди послушно шли или стояли вместе с ними. Для воина сбежать от прайда тигров, нападающих на стадо, было таким же немысленным позором, как убежать от вражеских воинов, нападающих на стойбище его племени. Воин обязан биться и умереть за тех и за других. А еще дурню в голову не приходит, что может быть какая-то иная пища, кроме мяса и молочных продуктов. А вот мне бы стоило об этом задуматься. Если бы эти верблюжатники были сплошь кочевниками, вряд ли бы среди них была пехота. По крайней мере, в моем мире, насколько я помню, всякие там чингисханы наезжали на своих жертв исключительно в конном составе. Но, по-любому, чтобы прокормить всю эту армию, понадобятся более продуктивные способы добычи пропитания, чем унылое хождение вслед за стадом мохнатых абразин с целью добычи молока и мяса. Значит, у этих верблюжатников должно быть сельское хозяйство. А это значит... Стоп, оборвал я сам себя. Ты еще даже не видел армии, а уже размечтался выше крыши. Может, это отряд горцев идет торговать со степняками? И никаких таких империй и царств, которые ты уже мысленно покорил своим интеллектом, и в помине не существует, так что надо ждать. Ждали мы 3 дня, а потом еще сутки уносили ноги. Духи не обманули, вслед за передовым отрядом шла большая армия. Не знаю, сколько их там было, мне показалось, что они заполнили всю степь, но я надеялся, что глаза, как обычно в таких случаях, обманывают. Еще там, у себя, читал, что в кино при создании спецэффекта многотысячной армии делают всего несколько сотен клонов, и они заполняют весь экран до горизонта. Впрочем, точно я этого не знал, но надеялся, очень надеялся, потому что мне, выросшему в многомиллионном городе и вроде бы привычному к толпе, как-то стало очень неуютно и тесно, глядя на эту, до горизонта заполненную огнями костров степь. Наверное, за годы в этом мире я уже отвык от вида больших толп. А может, было просто слишком страшно. Что ни говори, но армия-то была вражеская. Одно хоть было хорошо. Лганхи отныне точно уверовал в то, что со мной говорят духи. И начал слушать меня. Ну, не сказать, чтобы беспрекословно, но начал слушать. Видно, потому мне без проблем удалось уговорить его сдать назад в степь и обойти армию верблюжатников по широкой дуге. Впрочем, далеко в степь они особо и не рвались. Иногда верблюжья кавалерия поднималась за передовую линию холмов, но в основном шла вдоль гор, с юга на север, не удаляясь в степь дальше, чем на 50 километров. А потом мы нашли повозку. Вот это, я вам скажу, настоящая круть. Техника, цивилизация. Не чета нашему долбанному каменному веку и примитивным волокушам. Идите вы нахрен, первобытные собратья. Я развожусь с вашим миром и ухожу в новую семью. В ту, где делают вот такие вот повозки. Со сплошными колесами высотой мне до плеч. сделанными из толстых досок, и нагружают их. Их нагружают мешками с зерном. Каши, макароны, плюшки, пироги, торты и пирожные. Ждите, я иду к вам, и хлебушек. Настоящий, белый или черняшка, свежий, только из печи, с румяной корочкой и вызывающим бурное слюноотделение ароматом. Хлеб. Сколько же тысяч лет я уже не ел хлеба. Только ради этой пары мешков с зерном стоило проделать это 2000-километровое путешествие. Так, уймись, восторг. Что в других мешках? Шерсть. Еще десяток мешков, плотно набитых хорошо мне знакомой овчебычьей шерстью. Алганхи, как ты думаешь, что тут произошло? Спросил я у своего приятеля, едва взглянувшего, слишком много нового для его первобытного мозга, на повозку, зато тщательно изучившего следы вокруг нее и окружающую местность. «Эту штуку притащили оттуда», — указал он рукой в сторону степи. «Ну да, это я и сам понял, потому в какую сторону была обращена единственная оглобля повозки. Ее тащили двое больших братьев, бычки-двухлетки, еще не заматеревшие, с мягким подшерстком. Счел он нужным поделиться со мной этой никому не интересной информацией. А за ними гнались те, которые на этих, как ты их там называешь? Ага, верблюдах. Четыре этих, как ты говоришь? Ну да, верблюдах. Тут они эту штуку и догнали. Того, кто был в повозке, убили. Кивнул он на лежащий рядом с повозкой труп и увели больших братьев с собой. А второй еще раньше убежал вон в те кусты и прятался там за корягой до ночи. А потом... «Какой второй?» — притормозил я его вопросом. «Что, был второй?» «Да, трус», — презрительно скривил физиономию бесстрашный воин Лганхи. «Убежал от боя и прятался в кустах. Молодой, нога совсем маленькая. Да и этот тоже никого не убил. Плохой воин». Ночью второй спустился сюда, копался в повозке, а потом удрал вон туда, за холмы. Так-так, труп-то при жизни был явно не из степняков, и одежда непривычная, и прическа, и сам вид какой-то не степняковый. Однако верблюжатники за ним гнались и убили. О чем это нам говорит? А говорит это нам о том, что повозничники с верблюжатниками ни разу не друзья. В разборку влезла третья сторона, и это становится еще интереснее. Судя по мешкам с овцебычьей шерстью, они вполне могут быть горными торговцами, выменивавшими свои металлические фиговинки на шерсть. Возвращались, небось, из степи домой. И тут, нате, здрасте. Попытались удрать, но овцы-быки рядом с верблюдами не пляшут. Они, конечно, могут бегать, но недалеко и не быстро. Так что один остался отдуваться, а второго, сынишку небось, отправили прятаться. Тот и спрятался от верблюжатников. Но от моего лепшего друга Лганхи и полевая мышь хрен спрячется. Хотя у пацана и фора почти в полсуток, но если указать моему дуболому след и пустить с поводка, он успеет перехватить его уже через пару часов. Главное убедить Лганхи никого не убивать и не калечить. Второй такой лазейки в цивилизованный мир, боюсь, больше не представится. Если мы притащим местным повозничкам их мальчишку и назовемся его спасителями, а, следовательно, их союзниками, это будет почище рекомендательного письма от В.В. Путина в районную управу какого-нибудь Мухадрищенска. «Алганхи», — коротко приказал я, — «Фас». Конечно, там были несколько другие слова, но смысл передан верно. Тот сорвался с места, а я лениво потрусил следом.